Двери открылись, небо тропинка, огненная лента вьется. Она так ступала осторожно по берегу разлитого солнца. А за спиною двери закрылись, листья опали в небо. Мы оставались под небеске, одни из тех, кто был или не был. Утренний свет, приоткрытые двери, волны ветра землю обогрели. Так высоко в небо улетели наши голоса. Двери в небеса, двери в огне, на откровенье, как минуту забвенья. Окна души незнакомой, как же мне тебя снова узнать? Двери открылись солнечной тенью, мы на земле остались и улетели в откровенье. За спиною выросли звезды и зацвели мечтами. Что-то сказать еще не поздно, но только невозможно словами. Утренний свет, приоткрытые двери, волны ветра землю обогрели. Так высоко в небо улетели наши голоса. Тебя снова узнал.